Глава 30, в которой я совершаю роковую ошибку, и опора уходит из-под ног. «Не добивай!» – бросил я в полумрак чердака. Из-за плохого освещения, находящаяся под скрытым белка, была совершенно неразличима. Даже моя наблюдательность спасовала перед ее навороченным пологом невидимости. «Рихтовщик, она ж не в себе!» – раздался раздраженный голос белки, задержавшийся у завалившегося на бетон тела. Похоже, мой окрик раздался вовремя и остановил уже занесенный над Мараджелой кинжал. «Ей боты, походу, мозги конкретно промыли. Убийство же разом решит все ее проблемы. За подругу не переживай. Она через несколько часов спокойно возродится в вешалке, а я ей, когда вернемся, все объясню». «Да не могу я сейчас дать ей умереть». «Почему? Нам же гораздо проще будет налегке вырваться из города». «Позже объясню. Сейчас некогда. Слышишь, шум винта снаружи. Сдается мне, этот вертолет спешит по нашей душе». «Твою ж мать!» Белка метнулась на крышу и подтвердила плохие новости. «Млять, там аж два вертолета в сопровождении целой кучи дронов. Они край через минуту будут здесь. Может, через подъезд попробуем сбежать?» «Не успеем. Даже если на лестнице нас не задержат твари, на выходе из подъезда по-любому спасущейся внизу стаи схлестнемся, и боты нас догонят без вариантов. Будем уходить перелетом, как и планировали. По воздуху от винтокрылов стопудово оторвемся». «Да как ты с ней-то лететь собрался?» «Не задавай глупых вопросов», — рыкнул я, запихивая в свой полупустой ранец рюкзак ваза. «Лучше помоги забросить ее мне за спину». Невидимая белка, закинув на плечи мой ранец, который под действием скрыта тут же благополучно сгинул в полумраке, подхватила Мараджелу за подмышки и по-муравьиному легко рывком забросила на меня тушу в два раза тяжелее ее самой. Я обратным хватом цапнул сползающую даму за бедра и, страхуемый белкой, выбежал с ношей на крышу. Возглавляемая вертолетами внушительная винтокрылая кавалькада обнаружилась уже в сотне метров от нашей крыши. Не дожидаясь указаний, невидимка КВАЗ тут же по обезьяне ловко запрыгнула на меня спереди и всеми четырьмя конечностями намертво вцепилась в висящую за спиной Мараджелу. Замерев в таком положении, белка одновременно удерживалась на мне сама и помогала контролировать бесчувственное тело за спиной. «Крыло!» – выдохнул я фразу-активатор, подпрыгнул и, подхваченный раскрывшимися за спиной призрачными крыльями, привычно взмыл на 10-метровую высоту, едва не угодив при этом под винт налетающего вертолета. Бескрайнее море крыш под ногами призывно окрасилось бирюзой, и я мысленно обозначил целью самую дальнюю из доступных пятиэтажек. Такой выбор был обусловлен желанием как можно быстрее после посадки оказаться внизу, на земле, ведь на плечах висела погоня, и каждая секунда была на вес золота. Была б возможность, выбрал бы дом еще ниже. Но, увы, домов меньше 5 этажей в прямой видимости не наблюдалось. Перед глазами замелькали 10 доли секунд обратного отсчета, и мы стрелой понеслись к указанной цели, легко вырвавшись из-под носа уже почти настигшего нас вертолета. Примерно на 5-й секунде полета, в просвете между высокими домами, среди однородного сияния бирюзы, я заметил спрятавшийся среди высоток квадрат крыши с иной, ярко-изумрудной подсветкой. Крыша принадлежала крохотному 2-этажному дому, который находился заметно ближе намеченной целью 5-этажки. Но там всего лишь 2 этажа, и добраться до земли можно было куда как быстрее. Плюс маленький домик стоял в окружении высоких ветвистых деревьев, что затрудняло подлет к нему даже дронов, не говоря уж о массивных вертолетах. Эти мысли пронеслись у меня в голове за доли секунды, и мгновенно приняв решение, я сменил пункт назначения на зеленый квадрат. По широкой петле мы пошли на снижение, ворвались в тесный двор между высотками и плавно опустились на изумрудную крышу. Перед глазами мелькнули и обозначились последние мгновения действия скрытой ступени дара. Могучие крылья за спиной исчезли, зеленая подсветка под ногами пропала. И я увидел изъеденное до дыр ржавчиной столетнее железо, опасно прогибающееся под весом нас троих. «Млять! Да какого хре...» Хруст гнилых перекрытий и скрежет рвущегося старого металла заглушил мой досадующий вопль, и мы дружно провалились внутрь изгрызенного временем бомжатника.